Мы начинаем очередной урок ТЭС 75. Страница КУФ ЮТ ТЭТ 119. Вторая строчка ПЕРЕК ГЕЙ. Пятый ПЕРЕК. Строчка четвертая. Мевар шеколь нецаль внивра калюль медалет пхинот авиют ганаль шеген никраот хуб тум шеора ильон пять мельпашек бетухам лезивук дегакаа Аль-Масах Шебе Малхут. Точка. Вот с этой строчки он говорит нам о том, дает нам обзор того, что будет рассматриваться в этом пероке. 4. Мывайер, он объясняет в этом пероке, объясняется. Шекольная цальва невра, что все, что было излучено и создано, Калюль металлет пхинот авиют состоит из четырех стадий авиюта, как сказано выше Ганаль. Шаген некраот, что они называются хубатум, хохма и бина, теферет и малхут. Шоор альон, что высший свет пять, медпашет бетухам, распространяется в них. Лазивук да акаа, к ним, можно сказать, для ударного зивуга аль-масах шиба малхут, на масахе, что на малхуте, что в малхуте. Точка. Пять после точки. Вешорашам гу. Амаациль аникра кетер, а их корнем является источник, который называется кетер. То есть источником этих четырех стадий. Каждое слово должно быть очень прочувствовано. Потому что здесь все даются определения, которые нам везде потом понадобятся. Точка. Умешум 6. Шеколь пхина мышонна михаверта. Цриха легьет бхина мемуцат бейнеген, а колелет штей сем абхинот. Тонко-тонко, смотри внимательно. Умешум шесть шеколь бхина мышуна михаверта, а так как каждая стадия или каждый аспект, каждая стадия отличается от другой, Црихали йод пхина мемуцат, то должна быть, должен быть аспект нечто среднее, мемуцат, бейнеген, между ними. А колелет штея пхинот, что включает в себя две эти стадии. То есть, что эти две, то есть между любыми двумя стадиями есть нечто среднее, что включает обе вот эти. Девятнадцатая строчка. Очень-очень внимательно, ибо здесь все основание всей мудрости. Чтобы ее это ощутить, вот здесь все он дает нам пока в порядке, так как это в самой глубине нашей, мы должны выкорчевать себе, дать, выточить в себе вот это, что он нам объясняет. 19. Ешма ациль венецаль точка. Есть источник или есть излучатель и излучаемое, так можно сказать. Есть. То есть источник и то, что из него исходит, и то, что создается. Точка. Коль нейцаль нехелак альпи далет бехинот гагит авуд шага ор мит пашет баген мимаациль. Легьот кулам легьот келим ленецаль. 20. Веген сот хубетум. 19. После первой точки. Коль нейцаль, все созданное, излученное дословно. Обычно это использует нейцаль от слова отсилут, то есть то, что имеет своим корнем отсилут. Ну, а иногда говорят так, как просто используют это для всяких творений, которые принадлежат, в принципе, всем четырем мирам. Коля нейцаль нехелак альпи далет пхинот. Каждое творение, можно сказать, подразделяется на согласно четырем, дословно, подразделяется на четыре стадии гагит-авуд, толщины желания. Шаор митпашет баген мима ациль, что свет распространяется к ним от маациль. Запомни это слово, чтобы нам не говорить источники, всякие другие слова. От маациль, от эманатора, от излучателя. Легьот келим ленейцаль, чтобы стать келим для сотворенного, для излученного. Двадцать. Веген сот хубетум, и это секрет или суть. Хубтум хохма бина, хохма и бина, тиферет и малхут. Точка 20, после первой точки. Вегу сот, вегем сот, арма. А и они являются сутью арма, сокращение. Четыре, тоже четыре. Такое сокращение есть, которое есть сокращение четырех элементов мироздания. Алеф – это сокращение эш, огонь. Реш – это сокращение руах, ветер, воздух. Мем – это сокращение майм, вода. И айн – это сокращение афар, земной прах. Точка. 20 после второй точки. Вегемсо, далета, тиот, гавайя, это все разные наименования одного и того же, только из разных аспектов рассматривается. Вегемсо, далета, тиот, гавайя, и они секрет или суть четырех букв имени Гавайя. Точка. Вегемсо, танта, и они секрет тоже танта. То есть то, что мы называем танта, эти четыре как бы света, и четыре, которые уже в килим находятся, как бы разные уровни, то есть называется тамим, некудот, тагим и отиот. Тоже четыре стадии. Точка. Вэм сот далет пхинот шеба адам. Двоеточие. И это далее он перечисляет, все это в одном ряду находится. На разных уровнях, разных аспектах. Вегем сот, и это суть четырех стадий в человеке. двоеточие. Наранг гуф. Наранг гуф 21. Левушим бет шойошевбо. Точка. И это, говорит, он говорит, это секрет, это суть четырех стадий, что в человеке есть. Наранг, то есть свет, который есть в человеке, в его душа, это нефеш, руах, нешама и хая. И он дальше говорит, гуф, левушим, так называется, гуф, левушим. Гуф это в этой раскладке гуф это как бина 21, левушим это как зейран пин, одеяние, и бет шеешевбо, и что еще раз я передам по-другому. Наранг, то есть четыре стадии. Какие есть четыре стадии в человеке? Смотри, вот это очень внимательная параллель. Какие четыре стадии в человеке есть? Внутренняя его, ацмут. Его суть человека, то есть его душа, это наранг, то есть хохма его, как бы, если в этих четырех стадиях. Но наранг это душа его, человека, состоящая из четырех светов, нефеш, руах, нешама и хая. Она соотносится в четырех стадиях как бы с хохмой, как бы внутренняя самая часть, и самая высокая. Затем гуф это тело, но надо иметь в виду, В этом ракурсе, что это будет тело, это будет бина. 21. Затем левушим, одеяние. Это будет зейранпин. Или, как мы здесь говорим, тиферет. И бет шеешевбо. И дом, в котором он живет. В котором он сидит, располагает. Очень внимательно. Вот это так человек. Так. Точка 21 после точки. Ки эйне царь поход медалет халаким. О, ибо ничего не излучено, не создано, чтобы имело меньше, чем четыре части. Нет ничего, чтобы было бы излучено, в чем было бы меньше, чем четыре части. 22. От Алеф. Все это надо прочувствовать. Я как сейчас, конечно, все это ясно, что тут четыре. Все знаем уже, что это четыре. Нет, ты должен сейчас это прочувствовать. Каждое слово, как будто ты ее первый раз слышишь. Так он должен его вобрать в себя. 22 алеф. Гиней. Еш бациль венейцаль. Венейцаль. Еш бо далет есудот. Двоеточие. Эш руах маим афар. Точка. 22. От алеф. Первый. Гиней. И вот. Еш маациль венейцаль. Есть. Создатель есть созданное, можно так сказать. Ваны и царь, а созданное. Ешь бо далет есудот, есть в нем четыре базовых элемента. Есть от слова есод, есадот. 2. Эш, руах, май, мафар. Огонь, воздух. Или ветер, как мы говорим. Маим вода афар. И прах земной. Точка. Вегем 23. Далет от йод гавая. Вегем хохба убина тиферету малхут. Точка. Вегем 23. И они. Далет от йод гавая. Четыре буквы гавая. Юткей вавкей. Вегем и они, двоеточие, что они? Хохма, это Юд, это имени, этого имени. Бина, это Гей, высшая Гей. Первая Гей. Этого имени. Тиферет, это Вава. И Малхут, это Гей, нижняя точка. Вегинайгем, Тамим, Никудот, Тагин, 24 отиот. И они в другой раскладке, в другом ракурсе, когда рассматривают, они Вагинайгем, и вот они также двоеточие. Тамим. Знаем, да? Тамим. Никудо. То есть четыре проявления, четыре как бы формы, в которых проявляется на письме Тора написано. То есть свет и килим, и разные цвета и так далее. Тамим, Никудот, Тагин и Отиот. 24. Вегем. Гем и Ацилу, двоеточие. Брия, Ицира, Ясия. 4. И они также, они, вегем, гем, и они есть. Два раза гем. Гем это они. А второй раз гем это как бы глагол, как бы в настоящем времени заменяет глагол быть, а не есть, заменяет местоимение. Вэгэм, гэм, и вот они, а они есть, двоеточие, отсилут, брияет, сира, сия, тоже четыре. 24 после точки. Шэгэм, гэм, далет, бэхинот, шабадам, двоеточие. Алеф, Адам, 25, Апними. Шегу, Гаруханиют, Ханикра, Нефеш, Нешама, извини, Нефеш, Руах, Нешама, Хай, Ихида, точка. Очень внимательно, слышно говорит. 24 после точки. Шехем, что эти, что они, он говорит. Есть далет пхинот шеба адам, что это четыре стадии, что аспекта, что в человеке. Двоеточие. Алов, первый аспект. Адам апними, внутренний человек. Смотри внимательно. Очень внимательно. Это вот про душу говорит. Так вот, внутренний человек, это душа человека. Настоящий человек, то, что есть он. Уникальное. Так? А мясо это все, что все свойственное всем, а душа это уникально. Так вот, Адам апними 25, внутренний человек. Это внутренняя часть его, первая его часть, первый аспект. Что в человеке? Шегу, гаруханиют, что это духовное, которое называется двоеточие. Нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Здесь он дает все пять, весь нарадхай. Точка. Бет, 25 после точки. Бет, гу, гагу, вторая часть человека. Второй аспект, это гуф, тело. Ну, имею в виду, какое тело. В этой раскладке это будет бина. Точка. Гимель, гу, 26, амальбушим. Шаль, габая, гуф. Третье, что это будет? Это одеяние, которое над телом, который на теле, то есть извне тела. А это тиферет, как мы говорим. 26. Всегда, а далет, последнее, далет, гу, абайт, шиюшев, бетоху, адам, вегуфу, вэлвушу. Далет, 26, четвертый аспект, это гу, абайт, это дом, Шиёшев бетоху адам, в котором сидит, помещен человек. Тот внутренний человек. Вегуфо и его гуф. То есть внутренний человек, то есть это хохма его внутренний человек. Его душа помещена в этот дом. Вегуфо и его бина. И тело, то есть гуф, и это бина, и умалбушо, и его одеяние, то есть его одежда. Он сидит там и в одежде, так, человек в доме, и в теле своем, выше, над ним одежда на нем одежда, одежда на теле, а в теле человек, а все это вместе находится в доме. Всегда имей в виду, о чем, когда разговор идет. Видишь, здесь он, получается, гуф у нас, что это бина. А в другом случае мы говорим, гуф – это зейранпин. Правильно? Всегда в духовном, всегда в кабале имей в виду, по отношению к чему. Отношение чего говорит нам тот или другой фрагмент из кабалы. Понятно? Не так говори просто, а, этот кетер, все, это, или как, например, мы говорим, хазе, грудь, так, место груди, и парса. А вот хазе это там, а это парса, парса это там. Нет. Все надо знать, что, где, хазе. Хазе это тоже, знаешь, всегда надо знать, где, о чем разговор идет. По отношению к чему это хазе, и по отношению к чему это парса, так? Может быть, хазе где-то, которое не, как парса действует. Место самого хазе это как парса, разделяющее. А может быть, это хазе, оно не разделяющее, как в Адам Кадмоне. Я ясно, что это такое. А парса может быть настоящая парса, как в Ацилуте, где она стоит. Настоящая парса, парса между Ацилутом и Брия. А может быть, парса и в самом Ацилуте, там мы называем тоже парса, хотя это, впрочем-то, не настоящая парса, а есть разделение такое. А, впрочем, можно сказать даже так, что в каждом месте, где стоит Малхут, которая поднимается в каждую сферу, там тоже она, это Малхут завершает какую-то ступень, и на ней, под ней стоит парса. Понятно? То есть очень надо быть очень гибким в кабале, знать, что по отношению одному от чего, к чему мы говорим. Как орхозер, например, можно прям большущее количество, десятки разных оттенков есть, вариаций, как бы орхозер. Поэтому надо всегда знать, о чем, в каком отношении именно очень важно. Мы говорим орхозер в данном случае. Ссылка буквы Алеф. 30-я строчка. А Алеф, поднимаемся на 22-й строчке. Там у нас у Ари он говорит, что и вот есть Мациль Венейцаль, есть создатель и создаем, созданное. Но именно слово «маациля», слово «ацилут». 30-я строчка «орпними». Ссылка буквы «алев» первая. «Коль парцов эльон». «Некра маациль». «Клапей га парцов ше лемата мимену». «Мипней шекен яцу». А парцуфин зе мизе 31. Бевхинат эйла вэлуль. Мирешит акава ада соф гасия. Ашер коль парцуф не цаль алидей гайльон мимену. Точка. 30. Ссылка буквы Алла. Первое. Коль парцуф ильон, каждый высший парцуф, некромациль называется источником, создателем, клапея парцуф шелемата мимену, по отношению к парцуфу, парцуфу, который под ним, то есть сопряженный под ним, так. Мипней, так как, потому, шекен яцуа парцуфин земизет, ибо так вышли. Появились парцуфим один, а из другого 31 бифхинат эйла в аспекте причина и следствие. Мирешита кава цовасия, от начала кава до конца мирасия. Ашер коль парцуф, причем таким образом, что каждый парцуф, нецаль алидея ильон мимену, был создан, создан посредством парцуфа, который выше его, то есть сопряженного высшего парцуфа. Каждый высший парцуф, он создатель по отношению к низшему. Очень тонкая вещь, поэтому мы видим, какое именно в прошлые времена, какой страх был у учеников Торы перед их Равом. Ибо они ощущали, и в то же время, когда Рав был очень мягким, добродушным человеком в жизни. Но страх был, потому что ощущали, что от него как бы он как бы высшая ступень, он как бы творец. Теперь мы видим, что почему это так. Он как бы творец, не творец, но он как бы творец, что он дает им как бы их причиной является их, а они следствием. Это тонкая вещь, которую человек должен... И в то же время человек абсолютно не должен иметь никакого, не дай бог, культа человека, своего учителя. Вот эти две надо совмещать. Ибо есть только один творец, и нет другого. А учитель просто надо полное доверие иметь. И... Если ты учишься, если ты чувствуешь, что это истина, что твой учитель имеет Руаха Кодыш, имеет Дух Святой на нем есть, а не знание и не наука. Тогда можно доверить, и то доверяешь тем, что ты учишься у него и не то, что следуешь ему, а следуешь своей себе, своим килим. Строишь свои килим, но как бы с помощью учителя. Проводника. Хорошо. 33. Ссылка буквы Бет. А буквы Бет сразу мы находим в 22 строчке сразу же тут же. Что есть, он говорил, Ваней царь ешь, ибо далет пхенот. А, говорит, а творение есть в нем четыре основы, как мы сказали. Огонь и так далее, и так далее. 33-я строчка. Ссылка буквы Бет. Коль эйлу гэм. Сод далет бхинот. Анискарот леэй бедеврей гарав. Ашер тхилат гаколь. 34. Гитпашет гаэйн сов баругу ласият килим аль далет бхинот ад Шепагаш бамасах, шебахли малхут, вехуле айен шамхейдев. Очень-очень четко, медленно смотришь. Это все он опять дает нам как бы с самого начала в каком-то аспекте. И опять все вырисовывается так, как больше и больше то, что не было особенно ясно, опять вырисовывается. Более четко, обрамленно. Смотри. 33. Ссылка буквы Бет. Вторая. Коль эйлу, все эти, то есть то, что перечисляет Ари. Гэм, сод, далет, пхенот, они суть четыре стадии. Анискарот Лээль Бадиврея Рав, которые упоминаются выше в словах Рава. Ашер Тхилата Коль, что в начале всего, 34, Гитпашета Эйнсов Баругу распространяется, Эйнсов благословен он, Ласият Килим, смотри внимательно, чтобы сделать Килим, Альдалы Бхинот четырем на четыре стадии. Адр Шепагаш Бамасах, пока он не встречается, дословно, с Масахом. Шебекли Малхут, которая в Кли Малхут находится. Вехулы Айен Шамейд. Понятно, да, что три стадии свет, он сам, три стадии у него есть, четвертая стадия, там есть у него Масах. Точка. Вегарбе кинуим еш 35 ледалет бхинот гаген. Мипнейше эйн лаха прат катан бахоля мециют. Шло егье мистадер аль бхинот гаген. Вехен клалут коль 36 мециют яхад. Мистадерет баген, шагем, далет ауламот, двоеточие, ацилут брия, яцира, асия, аколлим, кольга мициют, точка. Очень-очень важно, что он нам говорит, чтобы мы знали, что такое реальность, чтобы мы не захлебывались и не заблуждались в том, что мы видим, с одной стороны, здесь это что-то другое, и мы спутаться начинаем в этой реальности. А несмотря на все многообразие, все множество, которое мы встречаем на каждом шагу нашей жизни, чтобы мы видели, что выше, внутри себя, что мы видели, что все это единство, все это сводится к чему-то очень простому, к этим четырем стадиям. 34 после точки. Вегарбекину им еш ладалет пхенота ген. Очень внимательно. И четыре прозвища дословно. И четыре прозвища есть, или четыре наименования есть у 35 ладалет пхенота ген у этих четырех стадий. Почему это? Смотри внимательно. Мипнейше эйнлаха парат катан, ибо нет мельчайшей детали бахоля мециют во всем, во всей реальности. Шило ее мистадер, чтобы она не была организована, чтобы она не была упорядочена. Аль бхинотаген в этом в порядке этих стадий. Вехен клалут коля мециют яхат. И также общность всей реальности вместе. Мистадерет баген, она ими в этом порядке упорядочивается. 36. Шагем далет ауламот, что это четыре мира. Это в общем четыре мира. В общем и в частном всегда можно быть. Так в общем это четыре мира. В общем аспекте. Двоеточие. Ацилут, брия, яцира и асия. Все. Аколалим, смотри, что он говорит. Коля мециют, которые включают в себя всю реальность. Все. Больше не надо никаких соображений делать. Смотреть на воздух, смотреть на это, на другие вещи. Есть вот эти четыре мира и все. То, что там где-то в Америке открыли, что нашли какого-то динозавра, другое название ему дают еще, и что он 67 миллионов лет назад жил. Ничего это не противоречит тому, что есть эти четыре мира Ацилут, Брия, Ицира, Васия. Ибо наш мир это просто самое грубое часть мироздания. Ну, что 67 миллионов лет? Что это значит здесь? Разве это имеет какое-то отношение здесь, вот эта материальная, материализованная оболочка к 6000 годам творения, 6000 лет творения, в которое должно быть творение 6000 лет? Совсем разные вещи, о которых говорится. Тора говорит о духовном, а здесь этот разговор идет о материальном. Точка. Витавин 37. Амнам. Шагам. Шеседер далет абхинот ниршам бахоля пратим. Шеба ацилут. Шеба мициют. Еще точнее, шеба гамициют. Им коль зе, эй на пиру, ше коля пратим, шавим, 38, михамадзе, эла, еш, базе, эрех мюхаде, лехоль прат, лефи, мидат кли, а кабала шело, точно, точка. Очень точно, смотришь, он говорит, как он говорит. То есть, он сказал нам общую вещь, что все состоит, да, каждая деталь, и все в общем плане также состоит из четырех этих стадий. А теперь дальше смотри. Витавинам нам, однако пойми, говорит он, 37. Шагам, что несмотря на то, шеседер дал это пхенот, что порядок четырех стадий ниршам впечатлился, как бы, имеет своим печатью своим, так сказать, имеет свое насечки как бы свои, запечатлился, можно сказать, бахоля протим во всех деталях, что в реальности. Им коль зе, несмотря на это, то есть как трафаретка, она везде запечатлелась, она во всей реальности. Тем не менее, им коль зе, теперь очень-очень важно, что хочу сказать. Эй на пируш, это не означает, что коля протим шавим, михамадзе, что все частности, то есть все частные творения, все частные аспекты, что они из-за этого, что они одинаковые. 38. Эла, очень важно тоже, сейчас он говорит. Эла еш базе эрех маюхад лехоль брат. Но что есть в этом аспекте, что есть в этом особенное значение каждой детали. Лефими дата кли кабалашило. О, и это самое важнейшее. В соответствии с мерой кли получения ее, его. То есть все зависит, то есть все различие в творениях, оно только от различия в одном аспекте, в аспекте уровня или меры. Клипа, кликабала, кли получения того или иного творения. А все остальное, оно подобное. Следующая страница. Страница Куф, Каф, 120. Строчка третья. Вихоль бхина мидалет пхинот, шеба адам, Клюля мидалет точка. Вехоль пхина мидалет пхинот шеба адам. И каждый аспект, что в четырех, каждая стадия, что в четырех стадиях человека, что в человеке есть. Клюля мидалет, она состоит из четырех. Точка. Аруханиют, ги, двоеточие. Хая, нишама, руах, нефеш, точка. Аруханиют, ги, то есть после точки третья, после первой точки. Аруханиют, ги, духовное, это двоеточие. Хая, нишама, руах, нефеш. Эти четыре, здесь он не говорит про ехида. Точка. Агуфу, двоеточие, ацамот, гидин, четыре, басар, ор, точка. Агуф, смотри, что он говорит теперь. Агуф, тело, это тоже, это в теле тоже четыре, смотри внимательно. В тело, тело, он говорит, что такое тело? Тело, он говорит, гуф, гуф, это двоеточие, это ацамот. Ацамот, кости. Запомни эти слова обязательно, потому что иначе будет делать всякие воображения и ощущать разные ассоциации. Иметь. Просто ацамот, кости, гидин, жилы. Четыре. Басар, мясо и ор. Кожа. Но мы уже знаем, мы тоже проходим это. В другом отношении мы проходим это лишь одно, добавляя другое, что мы проходим это также и параллельно теперь эти понятия и в Бет-Шара Каванот. Так, Ацамот всегда имею в виду, это хохма, то есть хохма тела, гидин, это бина тела, видишь, да? Четыре. Имею в виду, всегда говори, какая бина, вот бина, а какая бина? Где надо, значит, всегда иметь в виду, в отношении чего это бина. Тогда нам будет ясно. Гидин это будет бина тела, басар это будет зейранпин тела, и ор, кожа, это будет кожа тела. Четыре. После точки. После первой точки. Алеву шим хэм двоеточие. Кетонет. Михнасаем. Мацнефет. Авнет. Точка. Смотри, что он говорит нам. Четыре. Постепенно увидишь, мы увидим, как мы Тору начнем рассматривать. Совсем другими глазами смотреть. Алеву шим хэм. Одеяния. Это какие одеяния есть? Четыре одеяния. Смотри, что он говорит. И эти четыре одеяния, это базовые четыре одеяния священников в храме в Иерусалиме. Они имели эти четыре одеяния. А главный священник имел восемь. Но обычные священники, они имели четыре, имею в виду. Смотри, что он говорит. Одеяния, они какие? Кутонет, рубаха. Что это будет? Рубаха это как бы хохма одеяние. Так или нет? Хохма одеяние. Михнасаем брюки. Так мы говорим словами, а когда будем говорить, когда мы запоминаем эти слова в святого языка, они многое-многое означают, там гематрии и так далее. Михнасаем брюки. Это бина. Я добавляю, это бина одеяний. Мацнефет. Это шапка. Шапка одеяния. То есть шапка. То есть это заиранпин одеяний. И авнет это будет, как бы говорили, а? Пояс и так типа еще вот, а? Пояс, пояс мы говорили. Или кушаком. Еще, а? Кушаком обвязывается. Так? Кушаком обвязывается. Ну, не знаю, такой кушак, да, такой обвязывается таким. Кушак? кушак такой, окей, такой, да. Кушак такой одевает, да, вот это и есть так, примерно так вот можно сказать. Это авнет. Ну, пояс. Ну, все связано с поясом. Пояс как бы главное, главное его главное его, так сказать, показатель, как бы, главный, определяющий его. Именно пояс, видишь, что это как бы пояс, где есть малхут, где стоит. И также это тоже малхут. Точка. Четыре после последней точки. Габайт гу, двоеточие. Байт, хацер, саде, мидбар. Смотри внимательно. Габайт гу, дом. Так, то есть малхут. Общее. Это что такое? Байт, дом. И сам дом, это будет хохма малхута, видишь? Хацер, двор. Хацер будет двор. Видишь, меньше получается, видишь? Двор, это уже разбросанное, более разбросанное, да, чем дом. Нет у него и той силы, как у дома есть. Саде, поле, еще более разбросанное. Так, еще менее, меньше как бы силы, как бы, и единство, что есть, это уже зиран, пин, дома, и так далее. И бам, и мидбар, и последнее это будет пустыня. Так, там вообще нет практически, а дома очень ничего особенно не остается. Ну, вот это четыре стадии от дома. Пять. От бет. Вехоль бхинот эйлу. Клолот медалет бхинот. Вейлу гем двоеточие. Бхина алеф. Шель аруханиют. Гиней двоеточие. Шесть. Нишама. Ленишама. Венишама. Унишама. Руах. Нефеш. Точка. Пять от бет второй. Вехоль пхинот эйлы. Все эти стадии или аспекты. Клолот медалет пхинот. Они состоят или состоят, включаются, состоят из четырех стадий. Вейлухем, и вот они, двоеточие. Пхина алеф шеля руханиют. Пхина первый аспект это духовности. Ине, и вот они, двоеточие. Это часть его духовности. То есть человек, который сам в себе, например, внутри себя, то, что он говорил нам, духовная часть, самая внутренняя. Шесть. Нешама ла нешама. Нешама для нешамы, то есть хая, так? Или так нешама, да? Нешама для нешамы. Нешама это нешама. А нешама для нешама, то есть внутренняя часть от нешамы, это мы называем хая, то есть нешама для нешамы. Так мы называем. Вместо того, чтобы сказать «хая», иногда он говорит так «нешама ла нешама». Затем «нешама», затем «сама нешама». «Рох» и «нефеш». Вот четыре есть. А там где-то он сказал пять. Неважно. Здесь говорит четыре. То есть то по отношению человека четыре называет. Точка. Шесть после точки. «Бхина». Габет, шегу гагуф, гу, двоеточие, ацамот, шабахем гамох, сем мибипним, вагидим, вабасар, ваор, точка. Шесть после точки. Убхина габет, шегу гагуф, а второй аспект, что есть, шегу гагуф, что это гуф, тело, как мы говорим. Ну, запомните слова. Гу, это... Двоеточие. Перечисляет нам. Ацамот. Кости. Ацамот. Шебагема мох. Что в нем. В них. Что в них. Мох. Амох. Мозг. Всем мибипним. Внутри него. Вагидим. И жилы в убасар и ор. и остальные три вовне его, так, вовне костей. Точка. Семь после первой точки. У хмоша катув ватора. Ору басар тальбишейни ваацамот вагидин тиссохохейни. Если нехорошо в последнее, слово будет не тиссохохейни, а вот эти два слова, две буквочки каф надо заменить на бет. Последние. Тиссовывейни. Это те слова, что царь Давид сказал в псалме. Седьмая строчка после точки. Ухмоша кату. Как написано в Писании? Ор убасар тальбишени. Он сказал. Кожей и мясом одень меня. Ваацамот вегидин. И кости, и жилы, костями и жилами ты совейни, окружи меня. Понятно? О чем говорил Давид? Об этих вещах. Он же не говорил про, правильно, про этих вещах. У него было все, кости, мясо и другие вещи. Он имел в виду, одень меня это, дай мне левушим, дай мне все эти четыре стадии, тогда я буду человеком полностью. Тогда я полностью буду по образу и подобию твоему. Точка. 8. Бхина гимель шагем левушим. Гинейгем нодеим шагем левушим. Амухрахим эль коген гайдиот. Двоеточие. 8. Бхина гимель, третий аспект, что есть в человеке. Шагем, алевушим. Вообще, что это эти третья стадия? Что это одеяние? Инейгем нодаим. И вот они известные. Шагем левушим, что они одеяния, амухрахим, которые обязаны быть. Эль коген гедиот. А у обычного когена, у обычного священника. Гедиот это обычный. 9. И вот они двоеточие. Кутонет умихнасаем, мацнефет веавнет. И вот эти четыре. Кутонет рубаха, умихнасаем брюки, мацнефет шапка, веавнет как бы пояс. Фартук очень хорошо. Только фартук такой, что как бы с поясом вместе. Фартук очень хорошо. Перевести его. Авнет. Точка. 9 после точки. Ки отан гадале декоген гадуль. Гем левушим. Гайотер эльоним. 10 миэйлу канискарба зогар. Ша эйлу гем левушим. Шельшем адни. Веэйлу гем левушим шем гавая. Аваль 11 карам, эйнам эладалет пхинот. Смотри внимательно, что он говорит на после точки. Таким образом, мы уже учим также и часть истории. Все это переливается из одного в другого. Ки отан, 9 после точки. Ки отана далет декогена гадоль. Ибо те четыре одеяния. Первосвященника. У него 8 было. Правильно? У него 4 обычных было, которые у каждого священника, обычного священника. К этому у него добавляются еще его 4 других одеяния. Добавочных. Ибо 4 одеяния, эти 4 одеяния первосвященника. Гэм левуши майотер эльюним. Мейлу, смотри, он говорит. Это одеяния, которые выше этих, выше тех, что обычный священник носил. Все было построено так, как в духовном. А 10. Канискарба зогар, как упоминается в зогаре. Смотри, внимательно, как он говорит. Шаэйлогем левушим шельшем адни, что те, что носит обычный священник, что они, это одеяние имени Адни, то есть одеяние Малхут, при ее, когда она имеет, как бы, в Зивуге находится, с Зеиром Пином, тогда это Адни, и вот это одеяние имени Адни. То есть, Вейлогем левушей шель гавая, в то время, когда одеяние первосвященника, это имя Гавайя. Есть разница, колоссальная разница. Различие уровня. Аваль 11 и Карам, но суть их Айнам Эла Далет Пхино только лишь 4 стадии. Точка. Бхина гадалет вегу габайт еш двоеточие байт вехацер висаде умидбар. И теперь четвертая стадия, 11. Убхина, бхина гадалет. Четвертая стадия. Общая четвертая стадия. Вегу габайт, и это дом. Еш, есть в нем. Четыре стадии в нем. Свои четыре стадии. Байт, дом. Вехацер и двор, высаде и поле, умидбар и пустыня. Двадцать шестая строчка, ссылка буквы Гибель. А Гибель вначале нам сказал в пятой строчке, вехоль пхинот эйлу, и все эти стадии, клулот, медалет пхинот, они состоят из четырех стадии сами. И он говорит это в 26 строчке. Иньян ит калалут хасот. Гу митаам. Издахахут амасах. Ано хегет бахиюв. Бахоль мадрига у мадрига. Кмоша катув ба. 27 ба истаклут примит. 26. Он объясняет нам от Гимель. Ссылка к букве Гимель. Ссылка буквы Гимель. Иньяна иткаллут азот. Вот аспект этого включения, вот этих четырех. Гу митаам, он по причине того, по причине, это по причине, издахакута масах, по причине утоньшения масаха. Когда уходит свет из парцуфа, да, то от четвертой стадии переходит к третьей, и там утончается вот на одну стадию, затем с третьей на вторую, и так далее. И в каждой стадии остается, доходит до другой стадии, остается в ней свое решимо, свое, свой, как бы, свойство свое специфическое. И вот так он говорит, что вот по причине утончения масаха, ганогегет, что это имеет место, с необходимостью это имеет место в утончении масаха, бахоль мадрига у мадрига, в каждой ступени. Иначе не было бы ступени к Моше Катуба, как написано в Истаклут Пними. Идем дальше. Далет четвертый от. Это он говорит там в шестой строчке в начале. И он начинает перечислять нам там духовную часть, что это нешама ла нешама. В нешама, то есть нешама для нешамы, потом нешама рух и нефш. 29, он говорит нам, строчка 29, ссылка буквы далет. Гу ор ахохма, видишь, он сразу понял, что может нам непонятно будет, что такое нешама ла нешама, нешама для нешамы. Он говорит нам, это свет хохма. Веникра гамкен ор хая, очень тонко смотри, и называется также ор хая, свет Хая. Точка. В ор ехида у хнегет кетер шигу пхината маациль. Смотри внимательно. А свет ха, свет ехида у хнегет кетер, он против кетера. Шигу пхинат маациль, что это аспект создателя или излучателя. Точка. В хен гамох 30 шеба ацамот Ук, негета кетер, смешно говорит, дает параллель. И также мох, амох, также и мозг, как мы говорили, мох, амох. Что в костях, что находится, находится в костях. Внутри, так? Ук, негета кетер, он против кетера. То есть, другое понимание, это его, это кетер, он как кетер. То есть, другое название, но это и есть кетер. Гей. А гей у нас будет уже следующий от. Так вот, мы остановились сейчас на строчке 13.